португальские миссионеры отправлялись вглубь страны. Дорога от моря должна была производить на них сильное впечатление. Дорога в Аксум богата стелами, менгирами, остатками крепостных стен и дворцов. Правда, миссионерам можно было утешаться тем, что все виденное ими порождено благотворным христианством. Если они и думали так, то глубоко ошибались. Сухой климат Эфиопии сохранял строение с тех времен, когда о христианстве никто и не слышал. В развалинах древнего города Калое, одного из крупнейших центров Аксумского государства, миссионеры обнаружили водохранилище, облицованное плитами известняка. Оно состояло из двух частей. Сверху овальный водоем диаметром в 50 метров собирал воду горного потока. Оттуда она поступала вниз в квадратный бассейн площадью в 5000 квадратных метров, который перегораживала каменная дамба длиной в 70 метров, снабженная сложной системой шлюзов. Все это сооружение было сложено без раствора, но глыбы были пригнаны так хорошо, что вода сквозь них не проникала. У города Ехе миссионер Альвареш увидел поразивший его каменный дворец. Там миссионеру запомнилась большая красивая башня, изумительная по высоте и тщательности. Она окружена обширными домами с террасами, похожими на замки больших сеньоров. Теперь дворец и дома сеньоров разрушились. Лишь обрубок башни поднимается на 15 метров над фундаментами и мраморными лестницами. Миссионер был уверен в том, что видит остатки величия христианства. Но в наши дни археолог Мюллер прочел надпись у дворца, определил ее как сабейскую и датировал 6-5 веками до нашей эры, эпохой зарождения Аксума. Сам Аксум, столица этого почти еще не изученного мира, славен сегодня не развалинами и даже не гигантскими каменными креслами, то ли постаментами статуй, то ли, если верить легенде, местом заседания судей Аксума. Не подземным мавзолеем, не руинами четырехбашенного дворца, а своими обелисками. Это были удивительные годы, годы царствования великого государя Эзанны, в которые с удивительной для тех времен плотностью сконцентрировались знаменательные события в жизни молодого и агрессивного Аксума. Все последующие столетия, словно продолжение и разъяснение событий тех 20-30 лет. Именно на эти годы падает возвышение Аксума как великого царства. Завоевано государство Куш, и из покоренного Мероя караваны везут в Аксум железо и изделия ремесленников. Войска абиссинцев воюют у гор Южной Аравии, покоряя древнее царство Азии. Появляются первые аксумские монеты с языческими символами Астар и других богов Аксума, пришедших из Аравии и Куша. Возводятся дворцы и крепости. Адулис становится одним из крупнейших портов мира. Можно привести один пример международных связей Аксума. В 1940 году в монастыре неподалеку от Аксума был найден клад. Кубышка с сотней золотых монет. Но не аксумских, а кушанских. Кушаны владели в то время Центральной Азией и Северной Индией. В эти же годы обелиски и сравнительно простые монументы, воздвигавшиеся в Аксуме, вдруг трансформируются в памятники, настолько оригинальные и необычные, что до сих пор поражают путешественников. А потом, в течение считанных лет, все меняется. Сооружение обелисков прекращается. Луна и звезды на монетах уступают место кресту. В надписях «Гордый царь Эзана», возносивший хвалу древним богам, говорит о Боге едином, всеведущем, всесильном. Можно спорить, как спорят еще ученые. Значит ли это, что царь Эзана, повинуясь проповедям святого Ферментия,